Глава шестая. Берри, Бирди и Твиг. Лив смотрел ему вслед, открыв рот от изумления. «Надо же, у Фердинанда с ногами все в порядке!» — воскликнул он. «Даже про костыли свои забыл!» «Сплошной обман!» — фыркнул Барда. «Надеюсь, они его поймают. Хорошо еще, что не свалили вину на Кри. А то и нам бы досталось. Если бы Фердинанд не заплатил нам вперед, — пробормотала Жасмин. Она всматривалась в дорогу в поисках монет. Но толпа собрала все дочисто, и девочке досталась лишь деревянная птичка. Жасмин подобрала ее и засунула в карман к другим сокровищам. Для нее не существовало ничего бесполезного. Глядя на вывеску, друзья направились в гостиницу для участников игр. Войдя, они оказались в удивительно маленькой тесной комнатушке. Полная женщина в ярко-зеленом платье, украшенном оборками и лентами, поднялась из-за стола в углу и двинулась к ним, солидно позвякивая связкой ключей на поясе. «Добрый день», — приветствовала их она. «Я матушка Брайтли, ваша хозяйка. Только не обижайтесь, но прежде чем принять вас, я должна спросить, действительно ли вы участники игр?» «Хотелось бы», — осторожно откликнулся Барда. «Но мы впервые в ваших краях и не знаем, что это, собственно, за игры и...» «Что ж, тогда вы попали в нужное место», — не дослушав его, провозгласила матушка Брайтли. «Добро пожаловать в официальную гостиницу игр. У нас вы можете записаться для участия и остаться до завтрашнего открытия соревнования». Друзья переглянулись. Звучало чудесно, но... «У нас на всех только одна серебряная монета», — неохотно произнес Барда. «Мы надеялись, если возможно, отработать наше проживание». Хозяйка всплеснула руками и замотала головой. «Отработать? Что за чепуха?» — воскликнула она. «Вы должны отдохнуть и поесть, чтобы показать все, на что способны завтра. Если у вас только одна серебряная монета, то это и будет ваша плата за проживание. В нашей гостинице постояльцы платят, сколько могут себе позволить». Прежде чем путники успели что-нибудь сказать, она устремилась к своему столу, приглашая следовать за собой. Матушка Брайтли села, пододвинула к себе огромную раскрытую книгу и взяла перо. «Кто вы и откуда?» Она взглянула на Барду. У Лифа перехватило дыхание. Он, Барда и Жасмин решили, что было бы глупо раскрывать настоящие имена для выступления на играх. Но они не думали, что над псевдонимами придется думать так скоро. Матушка Брайтли ждала. Перо в ее руках опускалось, а брови, наоборот, поднимались. «Меня зовут Берри. Из Буштауна», — запинаясь, промямлил Барда. Хозяйка гостиницы записала, слегка поморщившись. «Что-то я раньше не слышала ни о каком Буштауне». «Это на севере», — ответил Барда. «Мои друзья Берди и Твик тоже оттуда». Он бросил взгляд на Жасмин и Лифа. Те грозно сверкнули глазами, но матушка Брайтли кивнула, поспешно записывая, и, видимо, осталась довольна. «А теперь», — сказала она, захлопывая книгу, — «извольте следовать за мной». Все происходило слишком быстро. Словно в тумане, Лиф, Барда и Жасмин прошли за хозяйкой в другую комнату, где увидели весы, длинную линейку и массивный шкаф. «Пожалуйста, сдайте оружие», — сказала матушка Брайтли, открывая шкаф ключом из связки. Заметив, что путники колеблются, она резко хлопнула в ладоши и повысила голос. «Я вынуждена настаивать. В нашей гостинице запрещено носить оружие». Нехотя Лиф и Барда отстегнули мечи, а Жасмин сняла с пояса кинжал. Матушка Брайтли заперла оружие в шкафу и ободряюще кивнула. «Не бойтесь, здесь оружие будет в сохранности до вашего отъезда», — заверила она друзей. «А теперь нужно вас измерить». Матушка Брайтли взвесила Лифа, Барду и Жасмин по очереди и измерила их рост, тщательно занося эти данные в журнал. Она ощупала их мускулы и пристально осмотрела руки и ноги и, в конце концов, удовлетворенно кивнула. «Вам, мои дорогие, нужно подкрепиться и отдохнуть, но в целом вы, очевидно, сильны и отлично выступите. Я поняла это, как только вас увидела. И последнее. Ваши особые возможности». Лиф, Барда и Жасмин переглянулись. Они не совсем поняли, что та имела в виду. «Я умею лазать по деревьям», — неуверенно сказал Жасмин после некоторого размышления. «Могу удерживать равновесие на большой высоте, прыгать». «Отлично, Берди», — сказала матушка Брайтли и записала ловкость напротив выдуманного имени Жасмин. Затем повернулась к Барде. «А ты, Берри? Дай угадаю, твой талант — сила, так ведь?» Барда пожал плечами и согласно кивнул. Хозяйка улыбнулась, снова записала и перевела взгляд на Лифа. «А Твиг?» Лиф почувствовал, как к лицу приливает жар, и понял, что краснеет. Почему Барда придумал для него такое глупое имя? И какие у него особые возможности, если они вообще есть? Скорость, — быстро сказал Барда. Мой друг очень быстр. Может прыгать, бегать и уворачиваться лучше всех. Отлично! — обрадовалась матушка Брайтли, записывая скорость напротив Твик из Буштауна. Ловкость, сила и скорость. Что ж, вместе вы. Должна быть неплохая команда. Подождите-ка здесь минутку, я сейчас вернусь. Она поспешно вышла из комнаты. Друзья переглянулись. Внезапные перемены в жизни слегка сбили их с толку. «Понятно, почему люди стремятся в Ритмер», — вполголоса произнес Лив. «Почему еще вся Тилуара не собралась сюда? Здесь же любой может бесплатно получить стол и кров, пусть и ненадолго». «Если участвуют в играх», — уточнил Барда. «Мне кажется, эти игры будут сложнее и опаснее, чем мы предполагаем. Ни одни состязания в беге и прыжках не сравнятся с тем, через что мы прошли», — ответила Жасмин. «Что самое сложное? Так это отзываться на дурацкие имена, которыми ты нас наградил, Барда». «Да уж», — поддержал ее Лив, — «Твиг. Не мог выдумать чего получше?» «Меня застигли врасплох. Я сказал первое, что пришло на ум», — пробурчал Барда. Если бы я стал долго думать, она поняла бы, что я лгу. В этот момент в комнату вошла матушка Брайтли. В руках она несла три цветные ленты — красную, зеленую и синюю. Красную ленту она повязала на запястье Барде, зеленую — Лифу и синюю — Жасмин. Их вымышленные имена были написаны на этих повязках наряду с ростом и весом. — Не снимайте повязки даже на ночь, — посоветовала она. — Теперь вы официальные участники, и повязки говорят о ваших особенностях. Благодаря им вы можете бесплатно есть, пить и входить на игры. А теперь вам, наверное, хочется покушать и, несомненно, отдохнуть с дороги. Серебряную монету, пожалуйста. Жасмин передала ей монету, а взамен получила ключ от комнаты 77. Номер вашей комнаты 77 — это счастливый номер, так что храните ключ хорошенько. Друзья кивнули, но матушка Брайтли мешкала, покусывая губу, как если бы у нее было что-то на уме. Она быстро огляделась, желая убедиться, что они одни, и подалась к ним, шурша зелеными кружевами. «Я говорю это не всем участникам, но вы впервые на играх. И, кроме того, вы мне понравились», — прошептала она. «Никому не доверяйте, как бы дружелюбны они ни были. И держите дверь запертой все время, особенно ночью. Нам тут не нужны всякие неприятности». Хозяйка поднесла палец к губам, повернулась и засеменила прочь, приглашая следовать за ней. Удивляясь, они прошли за ней по коридору в большую столовую, где с удовольствием ели и пили множество людей с красными, зелеными и синими повязками на руках. Многие из них подняли глаза и уставились на вновь прибывших. Их лица выражали любопытство, вызов, подозрение или угрозу. Большинство выделялись из общей массы своими великанскими размерами и силой. Лив гордо поднял подбородок и огляделся вокруг, желая показать, что не нервничает и никого не боится. За центральным столом он увидел Джоанну и Орвина, рослых путников, которых они встретили на дороге. И тут Лив вздрогнул, увидев рядом с ними еще одного знакомого. Это был смуглый и изборожденный шрамами путешественник, которого друзья видели в магазине Тома по пути в город Крыс. Его тяжелый взгляд устремился на пришедших, но не выдал того, что он их узнал. «Угощайтесь, мои милые!» Матушка Брайтли указала на длинный стол в одном из углов, уставленный еще теплыми кушаньями. «Ешьте, потом отдыхайте. Набирайтесь сил перед завтрашним испытанием. Я верю в вас. Вы наверняка выйдете в финал. Поверьте, я многих повидала». Она даже не думала говорить тише, и Лив обеспокоенно заметил, что взгляды людей стали настороженнее. Они все слышали. «А я тем временем вернусь за свой стол», — продолжала матушка Брайтли. «Уже поздно, но все равно могут приехать новые желающие. Колокол разбудит вас к завтраку. Второй раз вы услышите его час спустя. Он возвестит о начале игр». Она повернулась, чтобы выйти. Внезапно, не желая оставаться в одиночестве в такой недружелюбной обстановке, Лив заговорил, чтобы задержать ее. «Прежде чем вы уйдете, матушка Брайтли, не посоветуете ли, в каких соревнованиях нам участвовать?» Брови женщины удивленно поднялись. «Зачем? Ведь не вам выбирать, с кем сражаться». «Сражаться?» — глухо переспросил Лив. Матушка Брайтли кивнула. «Вы будете биться с теми, кто подходит вам по росту, весу и особенностям. По крайней мере, в начале. Конечно, если пройдете первые несколько раундов, будете сражаться с соперниками из разных категорий. Она всплеснула руками. Ее глаза заблестели. Финальной схватки интереснее всего. Ловкость против силы. Скорость против ловкости. Сообразительность против мощи. Иногда состязание длится несколько часов. 2 года назад финальный бой длился день и ночь. Это была кровавая схватка. Проигравший бедняжка лишился ноги. Ее просто расплющило. Естественно, в утешение он получил 1000 золотых монет, но, уверяю вас, это было чудное развлечение. Она весело подмигнула им и вышла, с грохотом захлопнув дверь.